Трупы погибших штурмовиков обнаружились на третьем уровне. Все трое лежали посреди центрального зала, растерзанные, в лужах собственной начинающей сворачиваться крови. С первого взгляда было ясно, что они мертвы, с такими ранениями не щупают пульса. Молот поднял автомат и повел стволом по залу, включив для лучшей видимости инфракрасное зрение. Уровнем ниже начинался проход к генератору. Возможно, враг там, а может, гораздо ближе. «Костя!» – позвал майор морпеха. «Задраивай дверь!» «Товарищ майор, а вы как же?» «Задраивай, говорю!» – повысив голос, приказал молот. «Сделано!» – спустя минуту доложил подполковник. «Молодец!» – похвалил его Мячеслав. «Если через 2 часа не выйду на связь, прошу считать меня коммунистом. Все, конец связи. Арва, как ты думаешь, где может быть наш уродец?» «Думаю, ниже. Если он отрубил генератор, то он где-то неподалеку, на 4-м подземном уровне». «Идем вниз», — приказал майор. «Держись за мной. Если что увидишь, стреляй, не думая». Девушка кивнула и, перехватив поудобнее автомат, тронулась следом. Для нее был разработан специальный комбинезон, хотя разработан слишком громкое слово. Поскольку Арва получила во время изменения оружия, постоянно находившееся с ней, то техникам пришлось пораскинуть мозгами и убрать кисть костюма, дабы девушка могла беспрепятственно стрелять из своей руки. Едва они вышли из коридора, который привел их в зал памяти с огромными оживающими картинами на стенах, чуткие датчики зафиксировали движение в конце зала. Там, где коридор уходил еще глубже в горы, ведя к купели и порталу в столицу, нечто стремительно рванулось прочь и растворилось во тьме. Ламп, освещающих все вокруг своим зеленоватым светом, было немного, 2 или 3, и им было явно не под силу разогнать подгорный сумрак. Хотя для Мячеслава и Арвы это не было проблемой. Снова движение. Нечто метнулось и снова растворилось, уйдя за границы видимости. Оно было настолько быстрым, что майор успел заметить только смазанный силуэт. О том, чтобы прицелиться, никакой речи и быть не могло. «Мячеслав, прикажи приоткрыть ворота, я позову рысь», — попросила Арва. «Хорошая идея», — согласился майор. За последний месяц кот сильно подрос. Иногда молот не успевал уследить за шустрым питомцем Арвы. «Костя, приоткрой дверь, как только кот Арвы войдет внутрь, закрывай», — связавшись с подполковником, приказал он. Отозвался командир штурмовиков. Нечто стремительно рванулось к ним навстречу, но майор был готов к этому. Длинная очередь стегнула по смазанному силуэту, и визг рикошетов, деформированных кусочков металла, заполнил зал, но остановил атаку существа, которое одним прыжком ушло к потолку и, оттолкнувшись от свода, снова скрылось в темноте. «Ты видел?» – спросила жена. «Что?» – поинтересовался молот. «То, что на нем надето». «Видел», нехотя ответил майор. «На нем остатки штурмового боевого костюма. И, похоже, вдобавок к этому какое-то силовое поле. Пули не причинили ему ни малейшего вреда». «Значит…» «Значит, это 4-й штурмовик, по какой-то причине ставший монстром с персональным энергетическим щитом», закончил за Арву майор. Рысь появился бесшумно и застыл, как вкопанный у ноги девушки. Серая шерсть лоснилась и даже слегка светилась в тусклом свете ламп. Но майор знал, что под этой шерстью прочнейшая костяная чешуя. Девушка провела рукой по загривку кота и передала ему мыслеобраз врага. Рысь зарычал и медленно тронулся к темному углу зала. Майор и Ар вошли следом, стараясь держать под прицелом как можно больший сектор. Тварь атаковала стремительно. Мячеслав, пропустив удар, улетел метров на 10 и ударился спиной о стену между картинами, на одной из которых был изображен гибнущий в огне город, а на другой – тонущий корабль Ваданов. Арва выстрелила почти мгновенно, и зеленый луч пропахал правую ногу твари. Рысь одним молниеносным прыжком оказался рядом, и костяной меч на кончике хвоста распорол грудь монстра, который еще недавно был человеком. Молот подхватил с пола автомат, но выстрелить не успел. Арва выжгла монстру грудь, хотя несколько лучей щит отвел в сторону, пропахав в потолке оплавленные борозды. Остальные полдесятка сделали дыру в полметра шириной, но он по-прежнему стоял на ногах, и стремительно занес уцелевшую левую лапу для удара, собираясь достать арву, которая оказалась слишком близко. И тут рысь нанес новый удар. Хвост, как кнут, с резким щелчком, похожим на выстрел, стегнул по голове противника, развалив череп на две части. Монстр покачнулся и рухнул навзничь прямо к ногам девушки. «Противник мертв», — потирая ушибленную грудь, произнес молот. «Остатки костюмов на ремонт, трупы штурмовиков сжечь. Тварь на исследование в ковчег. Я хочу знать, что случилось с нашим бойцом. Это приоритетная задача». «Слушаюсь», — раздался из гарнитуры голос Константина. «Вам помощь нужна?» «Нет, меня немного помяло, но все нормально. Бронекостюм спас». Мечислав прислонился спиной к стене и сел, вытянув ноги. Жутко болела грудь и спина, словно его не на стену швырнули, а под пресс положили. Арва присела рядом, гладя по загривку рысь. Теперь он напоминал обыкновенного домашнего кота, лежащего у ног девушки и урчащего от удовольствия. Если не видеть его в действии, то в принципе так оно и есть. Огромный двухметровый кот с костяным мечом на хвосте. «Помоги мне подняться», — попросил майор. Девушка кивнула и, встав, протянула руку. Молот ухватился и рывком встал. «Что-то последнее время мне не везет», — заметил он. «То в горах бросают, то всякие монстры об стенку шваркают. Кстати, как тебе автомат?» Глядя на 20-килограммовую пушку, спросил Нарву. «Хорошая штука. Если бы не она, нас бы разорвали. И рысь помог. Без него бы не справились». «Что у вас там произошло?» — раздался в гарнитуре голос Ольги. «Пока я знаю только то, что один из штурмовиков превратился в монстра и убил троих. И еще что у этой твари был персональный энергетический щит». «Как такое возможно?» – поинтересовалась куратор. «Без понятия. Тело уже направлено на экспертизу. Я поставил на нем высший приоритет». «Вы не пострадали?» «Нет, но помяло здорово. Костюм выдержал, но чувствую, что грудь и спина сплошной синяк». «Жду вас в ковчеге. За мной уже вылетел вертолет». «Слушаюсь», — отозвался молот и вышел на дневной свет. Купола по-прежнему не было, и все воители теперь охраняли периметр. «Костя, перебрось два отделения в помощь воителям, если будет большая стая, им не справиться». «Сейчас, Мячеслав Дмитриевич, через 3 минуты все будет. У меня просто все люди заняты сбором того, что осталось от штурмовиков. Кстати, что там с генератором? Оттуда вырвали кристалл. Местные говорят, что все починят в течение пары часов». «Ну, надеюсь, за пару часов ничего смертельного не случится. Все, больше не отвлекаю, трудись». Майор устроился поудобнее в пассажирском отсеке вертолета и блаженно вытянул ноги. Видимо, монстр приложил его сильнее, чем показалось на первый взгляд. Очень болела голова, тошнило. Через пару минут двое штурмовиков закинули в конец десантного отсека то, что раньше было его бойцом. Арва отложила свой тяжелый автомат и провела рукой по коротким волосам. «Ты как?» Мячеслав покачал головой, но от этого стало еще хуже. Пришлось резко вскакивать и бежать к двери. Успел. Плохо переваренный завтрак оказался возле колеса, во рту привкус кислятины. Достав из плоского рюкзака бутылку с водой, он прополоскал рот. Стало немного полегче. «Вернемся сразу в лазарет. Пусть Марина тебя посмотрит», — обеспокоенно глядя на мужа, потребовала Арва. «Хорошо», — с трудом отозвался Мячеслав и закрыл глаза. И тут же в голове начала вращаться галактика. Забытое с юности ощущение, когда после обильных возлияний качается комната, а не ты сам. «Всеволод», — позвал он старшего отделения, — «принимай командование». «Мячеслав Дмитриевич, с вами все в порядке», — послышался обеспокоенный голос лейтенанта. «Не совсем, но жить буду», — отозвался молод слабым голосом. Когда он открыл глаза, то понял, что вертолет уже заходит на посадку возле ковчега. То ли он уснул, то ли потерял сознание, но это было неважно. Он был почти дома. Главный врач быстро поставил диагноз. «Тяжелое сотрясение мозга. Сегодня и завтра останетесь здесь». Молот под ее бдительным взглядом послушно разделся и забрался в медицинский бокс. Благодаря Еве удалось расшифровать данные по обслуживанию автоматических центров, которые Мячеслав приволок из бункера погибшего клана. И вот теперь, лежа в этом саркофаге, он на себе испробовал чужую технологию. сразу стало легко и спокойно, потянуло в сон, исчезли головокружение и тошнота. «Спи!» – раздался в его голове тихий вкрадчивый голос. «Хорошо», – мысленно ответил майор и провалился в глубокий сон, без каких-либо сновидений.